Глава 4. Вопросы, родившиеся в голове после разговора с ректором, Хильда проигнорировала. Она решила, что если ректор Академии Легиона, боевик с 10-летним стажем и следователь с 20-летним что-то делает, то знает лучше, чем какая-то сопливая курсантка второго года обучения. Поэтому она не стала никому озвучивать собственные мысли и сосредоточилась на выполнении задания. Хильда и не думала, что ей будет настолько приятно снова оказаться в Орте. Хотя, стоило думать, ведь это место очень много для нее значило. Оно стало первым шагом в мир, о котором она грезила с раннего детства. Здесь ничего не изменилось. Все те же ослепительно белые стены, цветные витражи на окнах, просторные холлы и коридоры, залитые солнцем или светом магических шаров, который порой ничуть не уступал солнечному. Орта создавалась задолго до Академии Легиона и первое время была школой. Университетом стало много позже. Эти учебные заведения разительно отличались по архитектуре. Академия унаследовала от Легиона строгость линий, скупость отделки, мрачность интерьеров, сдержанность убранства и освещение, а Орта походила на волшебный дворец из сказки. Во всяком случае, когда Хильда попала сюда первый раз, она окрестила ее про себя именно так. Последний раз она была тут не так уж и давно, всего полтора года назад. Успела застать даже смену портрета. Когда Хильда только поступила в Орту, в главном холле висели портреты ее официальных основателей – Гордона Геллерта и Рона Риддик. Они же были последними королем и королевой магического мира. На уроках истории студентам из семей покинувших рассказывали о светлой и преданной любви последней королевской четы. И о том, каким ужасным был их друг и современник, еще один король, ставший впоследствии первым канцлером республики – Норт Сорроу, внезапно исчезнувший, без следа много веков назад. Примерно два года назад эту историю пришлось переписать. Оказалось, что светлая и преданная Уриддик была как раз Сорро, а замечательный Геллерт сначала что-то сделал соперником, а несколько лет спустя убил и саму Уриддик, поскольку она так и не ответила ему взаимностью. Да к тому же пыталась лишить трона. Когда все это стало известно, портрет Гордона Геллерта сменили на портрет Норда Сорро. Новый вариант истории миру поведала та самая Таня Норман в девичестве Ларина, с которой Хильда делила комнату во время прохождения спецкурса. Она оказалась ревоплощением магического потока Рона Риддик, что в местной мифологии воспринималось как версия реинкарнации с сохранением памяти о прошлой жизни. Теперь Таню почитали ничуть не меньше, чем до сих пор любимую народом древнюю королеву. А ведь Таня собиралась отучиться год и вернуться в привычный родной для нее мир обычных людей. Хильде она однажды призналась, что никакая она не Рона Риддик. В нее действительно реуплотился магический поток древней королевы, но при этом ни одной черты ее личности, ни одного воспоминания она не приобрела. Унаследовала только магическую силу и дар предвидения. Однако роль свою Таня играла достаточно убедительно. И так старательно обеляла память Норда Сорроу, что даже наиболее скептически настроенные граждане Второй Магической Республики заподозрили, куда он делся и почему ее муж носит иллюзию. Одного никто не понимал, почему сам Норман так и не признал, кем является на самом деле. «Ностальгия?» – неожиданно прозвучало над ухом. Тоном куратора можно было морозить лед, и Хильда поняла, что дерзость в кабинете ректора ей еще припомнит. «Есть немного», – призналась она тихо. «Я бы и хотел предложить вам не торопиться, но, боюсь, времени у нас не так много», — заметил Мор, зачем-то поправляя форму, которая и так сидела на нем прекрасно. Хильда заподозрила, что он по какой-то причине нервничает, но не смогла придумать почему. Чтобы не терять ни свое, ни его время, она уверенным шагом направилась к лестнице. Кабинет ректора в Урте находился на самом последнем этаже. Мор последовал за ней. Как и его предшественник, ректор Норман не прятался от посетителей за приемной с секретарем, поэтому они могли беспрепятственно войти, но тем не менее нерешительно замерли у двери, услышав за ней голоса. Беседа шла на повышенных тонах и больше походила на ссору, что было довольно неожиданно и очень некстати. «И не подумаю этого делать!» Именно это восклицание Тани заставило их остановиться и переглянуться. В тоне подруги было столько возмущения, что Хильда растерялась. До сих пор она даже не представляла себе, чтобы та могла кричать на Нормана. Она наблюдала их отношения только первые полгода, пока оставалась в Орте и готовилась к поступлению в Академию. У них тогда шел затянувшийся медовый месяц. Теперь же их браку исполнилось два года. Вполне могли вылезти некоторые нестыковки характеров и мировоззрений, которые неизбежно должны были существовать у людей с 18-летней разницей в возрасте, выросших в разных мирах. «Боги, Таня, разве я так часто тебя о чем-то прошу?» Норман отвечал не менее раздраженно. «Можно подумать, я запрещаю тебе меня о чем-то просить. Из нас двоих запрещать что-либо склонен ты. Но когда я слышу подобные просьбы, я хочу понимать, в чем, черт побери, дело, особенно учитывая наш разговор недельной давности». «Ладно, я понял. Ты не готова сейчас к конструктивной дискуссии. Давай обсудим это позже». После небольшой паузы голос Нормана прозвучал уже тише и спокойнее, хоть и довольно холодно. «У меня сейчас назначена встреча, и ко мне могут прийти в любую минуту». «О, ну конечно, как всегда, я не конструктивна». Таня и не думала успокаиваться. «Дело ведь не может быть в тебе. Ты же у нас идеальный. Это я вздорная девчонка, которой все время что-нибудь не так. Ты не воспринимаешь меня всерьез». «Не понимаю, чем я заслужил подобный тон и подобные упреки». В голосе Нормана снова прорезалось раздражение. «Похоже, в раю наступили темные времена», – тихо хмыкнул Мор. «Мы дальше будем подслушивать под дверью? Или все-таки постучимся и обозначим свое присутствие?» Хильде отчаянно хотелось продолжить подслушивать. Она не понимала, что такого могло произойти между Таней и Норманом, что подруга так разбушевалась. Дело было даже не в природном любопытстве. Послушав достаточно долго, она, возможно, смогла бы понять, как действовать дальше. Однако куратор смотрел на нее так выразительно, что Хильда не решилась выбрать эту стратегию. Вместо этого она подняла руку и громко постучалась. Как и стоило ожидать, голоса в кабинете моментально смолкли, но громкое и четкое «войдите» прозвучало только через довольно внушительную паузу. Мор толкнул дверь и пропустил Хильду, хотя по уставу Легиона и Академии старший легионер должен был входить первым, независимо от пола младшего. Хильда от неожиданности замешкалась на несколько секунд, но потом уверенно шагнула вперед. Они остановились в центре куда более просторной, чем в Академии Легиона, комнаты. Мор остановился чуть позади, как бы подчеркивая, что он только сопровождающий. Хильда постаралась быстро оценить ситуацию. Таня стояла в стороне, сердито скрестив руки на груди и пытаясь успокоить дыхание. В ее манере одеваться почти ничего не изменилось. Светлая блузка, строгая юбка. Разве что раньше она так одевалась только в особых случаях, в повседневности предпочитает джинсы и удобные джемперы. Но в мире магов джинсы никто не носил, а женщины и вовсе носили брюки не так часто. Прическа тоже осталась прежней. Длинные рыжеватые волосы беспорядочно велись и свободно спадали с плеч. На щеках у нее играл яркий румянец. Она всегда быстро краснела, но сейчас это было особенно заметно. Зеленые глаза лихорадочно блестели, Хильде даже показалось, что в них застыли непролитые слезы. В отличие от нее, Норман выглядел совершенно спокойным. Он тоже встречал гостей стоя, но руки по обыкновению сцепил за спиной. Ни лицо, ни глаза не выдавали никаких эмоций, что, конечно, ничего не значило. Во-первых, лицо его было иллюзией, как и серые глаза, и аккуратно постриженные светлые волосы. Во-вторых, если он действительно был древним королем, каким-то образом оказавшимся в современности, то умел держать себя в руках. И насколько Хильда знала, умел он это очень хорошо. «Госпожа Сатин, господин Мор», поприветствовал он почти дружелюбно, пока Таня молча стискивала зубы, все еще пытаясь взять себя в руки. «Рад вас снова видеть. Чем обязан?» Хильда не знала, с чего начать. Ведь она не рассчитывала разговаривать с ним в присутствии Тани. Тем более в присутствии чем-то крайне огорченной Тани. Мор не собирался ей помогать. Она затылком чувствовала, что он смотрит на нее и ждет ответа ничуть не меньше, чем Норман. «Я, пожалуй, оставлю вас», — наконец смогла выдавить из себя Таня. Голос ее довольно заметно дрожал. «Нет, пожалуйста», — попросила Хильда, действуя исключительно по наитию. «Останься, в общем-то, мы пришли к вам обоим». «Неужели?» Ее голос прозвучал удивленно. Таня недоверчиво посмотрела на Хильду, потом перевела взгляд на Мора. На секунду обернулась к мужу, а потом на ее лице отразилось понимание. «Они же не отправили тебя уговорить меня прийти на их глупую вечеринку?» Со смесью раздражения и надежды почти простонала она. У Хильды за спиной раздался едва различимый звук, как будто Мор поперхнулся словами, которые у него едва не вырвались. Было мило с его стороны все-таки их проглотить. Не хватало только начать сейчас спорить, насколько глупа вечеринка в честь юбилея Академии Легиона. «Боюсь, что именно это они и сделали». Хильда изобразила на лице виноватое выражение, хотя на самом деле не чувствовала за собой никакой вины. Она же не в ловушку Таню заманивала, а звала на торжественное мероприятие. «Я понимаю, что руководство Академии вас обидело. Обоих». Она перевела взгляд на Нормана. «Но они же извинились». «Не смотрите на меня, Хильда». Норман вздохнул и повернулся к супруге. «Не я обиделся, а Таня. Мне совершенно все равно, как руководство Академии Легиона ко мне относится». У Хильды возникло странное чувство, будто причиной ссоры Тани и Нормана стало то самое приглашение, ради которого они с Мором сюда и пришли. Неужели Норман пытался убедить Таню его принять? Зачем ему это? «Ты прекрасно знаешь, почему на самом деле я не хочу туда идти», процедила Таня, даже не посмотрев на мужа. Хильда окончательно растерялась. «Да что здесь происходит?» «А почему?» Она обезоруживающе улыбнулась Тане, надеясь, что та в память о былой дружбе все и расскажет. Однако Хильда не учла наличие в кабинете Мора. Его действительно стоило оставить у портала и идти одной, потому что Таня уже набрала в легкий воздух, а потом скользнула по нему взглядом и резко выдохнула. «Неважно. Тебе-то это зачем?» спросила она, неожиданно заметно смягчаясь. «Меня послали, и я должна продержаться», хмыкнула Хильда. «Может, меня даже наградят за это?» Таня внезапно рассмеялась и покачала головой. Она бросила на Нормана быстрый взгляд, на этот раз уже не раздраженный, а скорее печальный. «Если мое согласие имеет значение для тебя...» Она снова повернулась к подруге. «То передай своим командирам, что я приду. Мы придем. Пусть и не надеются, что я приду без мужа». «Прекрасно. Именно этого мы все и хотим», заверил Мор впервые за все время, подав голос. Норман демонстративно кашлянул. Иначе это и назвать было нельзя. На естественный кашель этот звук совершенно не походил. Хильда заметила, как по лицу Тани снова скользнуло раздраженное выражение, но она тут же справилась с собой. «И у меня будет одна просьба лично к ректору Шаде», добавила она без всякого энтузиазма. «Яну нужно разрешение на работу с литературой в библиотеке вашей академии». Хильда оглянулась на Мора, поскольку вести подобные переговоры не имела права. Тот тоже нахмурился, не зная, как поступить. Похоже, никто не ожидал, что Таня начнет торговаться. «Мне нужен разовый допуск буквально на час», — заметил Норман. «Если мне категорически не доверяют, я согласен на присутствие любого представителя Академии или Легиона». «Я думаю, ректор Шаде удовлетворит эту просьбу», — медленно, как будто неохотно ответил Мор. «Но вы же понимаете, что подтверждение может исходить только от него лично. Ни у меня, ни у курсантки Сатин нет соответствующих полномочий, чтобы это обещать». Таня кивнула, на мгновение задерживая на нем взгляд и сосредоточенно щурясь, словно пытаясь что-то разглядеть. «Тогда передайте ректору Шаде, что мое окончательное согласие зависит от его ответа. Как только он направит мне свое решение, я официально передам ему свое. Скажите, а почему у вас форма черная, а не синяя?» внезапно спросила она. Мор снова обменялся удивленным, даже растерянным взглядом с Хильдой. Смена темы казалась слишком неожиданной. «Синюю носят действующие легионеры», после недолгого молчания пояснила Хильда. «А мы ими не являемся. Я курсантка, а господин Мор – преподаватель и куратор. Фактически мы не состоим на службе в легионе». Таня кивнула и задумчиво пробормотала, улыбаясь почему-то заметной грустью. «Так странно видеть у тебя в форме и без разноцветных прядей». Хильда изобразила горестный вздох и развела руками. «Что поделаешь? Устав запрещает выглядеть иначе?» «Это еще что? Если попаду в боевой отряд, придется постричься под мальчика». Она едва заметно кивнула на Мора, ссылаясь на его короткую аккуратную стрижку. Таня изобразила на лице ужас и покачала головой. Теперь она была почти похожа на себя прежнюю, просто чем-то расстроенную. Хильда решила расспросить ее подробнее во время бала, а сейчас было самое время откланяться. Однако стоило им попрощаться и сделать несколько шагов к двери, как Норман неожиданно обратился к Мору. «Вам так и не удалось полностью оправиться от того ранения?» Мор обернулся, вопросительно глядя на него. Он снова казался удивленным и растерянным, как будто не ожидал и того, что Норман начнет вдруг интересоваться его здоровьем. «Вы все еще заметно хромаете?» — пояснил тот. «Когда вы преподавали в Орте, все выглядело хуже, но прошло уже больше 2 лет, а вы так полностью не восстановились». «Доктора считают, что лучше уже не станет», — признался Мор после недолгого колебания. «Вот как?» – удивился Норман. «А вы пробовали показываться специалисту по темной магии?» На одно короткое мгновение лицо Мора перекосило от ненависти. И хотя он очень быстро с собой справился, Норман и Таня это заметили. Даже Хильда заметила, а она стояла рядом, и ей было хуже всего видно его лицо. «При всем должном уважении к вам, ректор Норман, я не очень доверяю темным». «Вежливо, но очень холодно», — ответил Мор. Норман криво улыбнулся. «Что ж, если захотите, можете как-нибудь показать ногу мне. Я больше не темный, но мои знания в этой сфере никуда не делись. Я не настаиваю, просто имейте в виду, что готов попробовать помочь, если вы решитесь». «Благодарю». Все так же отстраненно, — ответил Мор, но было очевидно, что к Норману он не обратится, если только нога не начнет отваливаться. Хильда поторопилась уйти, пока реакция куратора снова не обидела Таню. Она и сама не разделяла этой странной слепой ненависти к темным, которая у действующих и бывших легионеров была в крови, но старалась не говорить об этом вслух. «Не хотите поздравить меня с успешно выполненной миссией?» Не удержалась она от вопроса, дожидаясь, пока Мор настроит портал для обратного путешествия в Академию. «Я бы поздравил вас», не отрываясь от своего занятия, ответил тот. Даже не посмотрел на нее. «Если бы в качестве награды за это вы не попросились в рейд». «Вы считаете, что я не справлюсь?» К ее собственному неудовольствию в тоне Хильды прозвучала обида. Мор, наконец, оторвался от артефакта, управляющего работой портала, и посмотрел на нее. Лучше бы он этого не делал. У Хильды моментально пересохло в горле, и внутри все болезненно сжалось. Но взгляд она не отвела. Напротив, гордо вздернула подбородок и посмотрела на куратора с вызовом. «Я считаю, что вы поставили меня в крайне неудобное положение перед ректором Шаде. Это во-первых. Во-вторых, вы дали мне понять, что мое мнение для вас ничего не значит. Очевидно, я недостаточно авторитетен для вас. Пусть так, но тогда не ищите моего одобрения. Ведь оно точно так же не должно для вас ничего стоить». Заявив это, он повернулся и стремительно шагнул в портал. Хильде оставалось только последовать за ним, проглатывая ком обиды, вставший в горле, вместе с чувством вины.